детской засыпал. Знал, что рядом зверь смешной храпит. От людей тебя оберегал. Могут затоптать, когда лежишь. Ты живешь, я знаю, в облаках. Играем на земле. Ты свои игрушки разбросал и ушел отсюда налегке. Настоящий зверь, мой любимый зверь, ты нашел меня среди всех людей. Ты всегда играл не по правилам, ни к чему тебе наши правила. Голову задрал.